На открытии Ливадии. В Ливадии гремит оркестр. Капельмейстер Жорж так и надсаждается, помахивая смычком. По саду бродит публика, раскланивается со знакомыми, группируется, садится за столики и чаевничает до седьмого пота. Встречаются две пары. «Доброго здоровья! И вы открывать Ливадию пришли?» Слышатся возгласы. «А как же? Нельзя без этого. Открыли, и вот теперь проветриваем. За зиму запор-то позаржавели». «А каким ключом-то творяли?» «Рублевым. Этот ко всякому замку подходит. А вы сухопутным манером или морским плаванием сюда пожаловали?» «Морским. Америки сухопутным манером не открывают. Сели у летнего сада на пароход, да и сюда. Морскую болезнь вот только чувствую, так, думаю, коньячком в буфетной аптеке полечиться. Не желаете ли за компанию?» «Хотя мы и конной тягой сюда прибыли, а полечиться сходить не мешает. Только как же мы наших жен-то оставим?» «Да вот стреножим их и пустим погулять на свободе». «Ну уж, только пришли сейчас и глотать», — говорят жены. «Нет, чтобы воздухом подышать». «Каждому свое, сударыня. Кто хочет дышать, дыши. А без глотания тоже невозможно. Надо же открыть это, спрыснуть». «Стреножьте-ка себя под ручку друг с дружкой, а мы сейчас». Мужчины отделяются от дамы и идут в буфет. В публике каждого интересует свое. Двое не то артельщиков, не то приказчиков остановились перед домом, задрали головы кверху и смотрят на бельведер или вышку. «От Эльва и Петергоф и Кронштадт виден», — говорит первый. «А за граница?» — спрашивает второй. «И за граница видна, ежели в подозрительную трубку посмотреть. Только люди на манер как бы блохи». «А что, ежели забраться туда хмельному, да бутылкой вниз шваркнуть?» «Так непременно в кого-нибудь попадешь и теми проломишь». По аллее движется купеческая пара. Навстречу ей попадается одинокий купец и раскланивается. «Супруг свою прогулять приехали?» — спрашивает он. «Именно, что больше для нее. Даже позаплесневела она у меня, сидя на лиговке. Вот теперь проваживаю. А нам-то какой интерес? Нам каждый трактир Ливадия». «Ну, все-таки здесь интересные упражнения акробатов. Вот уже силу показывать будут». «И силу у нас и крючники на извозчичьем дворе в лучшем виде показывают. Один двухпудовый гирей крестится, другой куль овса через голову перебрасывает». «Ну что вы, Пантелей Григорьевич? Не что есть какое сравнение? Крючники в рубахах, а акробат в триках», — вставляет свое слово купчиха. «А тебе уж будто так лестно на триковое голоножие смотреть. Стыдилось бы говорить при постороннем человеке такие вещи», — упрекнул ее муж. «Ничего, нас стыдиться нечего. У нас свое такое жеребро дом существует», — сказал одинокий купец. «Женское сословие все на один покрой». «А что ж ты ребро-то свое дома оставил?» «Да довольно с них. Сегодня после обедни они с маменькой по Волкову кладбищу пошатались, ну и будет. А кроме того, у них в ух стреляет и свербление поясниц. Ублаготворил ее фунтом клюквенной пастилы, а сам сюда. Вон, смотри-ка, вон они, акробаты-то выскочили». На эстраде действительно начали свое представление акробаты. Публика следила за упражнениями и дивилась. Некоторые даже ласково ругались от восторга. Слышались слова: «Ох, таракан тебя заклюй! Чтоб тебя лягушка залегала!» и тому подобное. «Да непременно глаза отводят», — говорит кто-то. «Смотри, как ребенка-то пополам перегнул». «Да где же глаза-то отводят? Просто у них все кости с малолетства переломаны». Делается возражение. «Они теперь че, все равно, что кошки. Упадут из пятого этажа, и то целы останутся, потому уж заранее развихление суставов произошло. Нашему брату примерно дать в ухо так больно, а у них и кулак-то от уха словно от резинки отскакивает. Ребеночка-то поди вином подпаивают, потому где ж в трезвом виде-то? Сейчас заревет, догадывается кто-то. Больше стращают, чем подпаивают. Выстигают перед началом, ну а потом и ведут ломаться. Видишь, как махонький все назад озирается. Отчего? Вон там за кулисами матка егойная стоит и розгой грозит. Немцы или французы? Слышится вопрос. Конечно, немцы. Француз тот больше к танцам склонен, все равно как итальянец к шарманке. А англичанин, чтоб цирк заводить. Англичанину все равно, что нашему татарину сейчас лошадь подавай. Ну, а немцы, для них ломаться — это первое удовольствие. Англичанин-то, кажется, насчет драки больше. И называется она у них по-благородному бокса. Драка дракой, а лошадь лошадью. Такое уж на это и от Европы распределение есть. Ну, а жиды? Жиды только на цимбалах жарят, да и то больше для прилику. А на самом деле они или старым платьем торгуют, или деньги под залог отдают. А вот грек, так тот либо монах, либо шулер. Два франта смотрели на акробатов и, зевая, отошли. «Тоска здесь», — сказал один из них. А все от того, что чересчур прилично. Хоть бы скандал кто-нибудь учинил, что ли. Ну, так и учини сам. Ну вот, градусы еще не подошли. За столиком сидел захмелевший совраз в светлом пальто нараспашку и в воротничках декольте, от которых не спадал филейный галстук с бриллиантовой задвижкой, и ему солил во рту сердоликовую ручку тросточки. «Человек!» — крикнул он. «Ну, что прикажете, сударь?» — подскочил к нему официант. «Во фронт? Какие такие слова я слышу? Что может почетный гражданин и первый гильдии купеческий сын себе требовать? Дерево стоеросовое. Нечто не знаешь. Бутылку рёдеру прикажете?» «Ну, то-то. Слушаюсь, ваше сиятельство». «Постой! Вот тебе рубль целковый, прокукуй мне три раза при всей публике кукушкой в знак наказания, что ты с первого раза не признал, что я за человек есть и что мне по моему чину требуется». «Нельзя, ваше сиятельство, за это нас сейчас по шее прогонят». «А зелененькую берешь?» «Ей-ей, безобразно будет. Вы, графчик, добрый, и так нашему брату на чай дадите». «Смотри, от навару люди разживаются, а травяная бумажка — деньги». «Да и невозможно-с, а то бы мы всей душой». «А коли так, была бы честь предложена, а от убытка Бог избавит. Живо, одна нога здесь, а другая там». «В момент, ваша светлость!» И лакей опрометью бросился в буфет.